Глава 12. Удивительное открытие. Надя не знала, стоит ли рассказывать Гуру и Сейду о своем разговоре с мамой. Поначалу эта встреча казалась ей очень реальной, но чем дальше она думала, тем сильнее начинала в этом сомневаться. Но в самом деле, не побывала же она на том свете, или где там? В царстве мертвых, в Нижнем мире, с чего бы вдруг? Да и то, что оттуда сюда можно запросто приходить, тоже маловероятно. Тем более, что все эти загробные миры Надя не верила. Мичман Никошин был убежденным атеистом и воспитывал ее соответственно. Правда, после того, что она успела повидать за последние месяцы вне военно-морской базы, кое-что в ее мировоззрении поменялось, но в конце концов не настолько же. Вспомнив мичмана Никошина, девушка задумалась, а как бы сам батя объяснил то, что произошло только что с ней? И взглянув на ситуацию его глазами, Надя пришла к выводу, что, как ни странно в этом признаться, она всего-навсего хлопнулась в обморок от нервного и физического переутомления, а все увиденное и услышанное – обыкновенная галлюцинация или попросту бред. Быть собой – верить в себя, не изменять себе. Правила, конечно, хорошие, даже красивые, но до них она могла вполне додуматься и сама. Наверняка они без всяких загробных пришельцев давно отложились в ее подсознании. А то, что место это необычное, она тоже уже поняла, безо всяких подсказок. Вот только насчет того, что здесь даже очень далекое близко, она все-таки сильно сомневалась. Ну, так бред, на то он и бред. Впрочем, и наяву порой начинаешь верить в придуманное самой же. Надя вспомнила, как в детстве, лет в 6, она очень мечтала, чтобы у нее были друзья, особенно когда батя был занят, и ей не с кем было играть. И тогда она выдумала себе подругу. Такую же девочку, как и она сама. Звали ее Таня Тюрина. И эта девочка стала для Нади почти реальным человеком. Они разговаривали, играли, порой даже ссорились. Играли преимущественно в карты, в пьяниц. И почему-то так получалось, что чаще выигрывала Таня. Однажды, оставшись пьяницей, 8 раз кряду. Надя так обиделась на подругу, что не разговаривала с ней несколько дней. И обида эта была вполне настоящей, словно реальной была и сама Таня Тюрина, несмотря на то, что Надя прекрасно понимала истинное положение вещей. Вспомнив эту давнюю историю, девушка задумалась. Таня предстала перед ее глазами, будто они и впрямь когда-то играли вместе. Подумалось даже. Интересно, а какой она стала теперь? Смогли бы они с ней опять подружиться? Тут Надя опомнилась и тряхнула головой, отгоняя наваждение. Вот, что и требовалось доказать. Короче говоря, рассказывать о своем приключении друзьям она передумала. Вместо этого спросила. «Ну так что? Двинули дальше? Алексей, вы как? Идти сможете?» «Смогу», — кашлянул старик, — «если не очень долго». «Я думаю, сильно долго и не стоит. Нужно только решить, мы по основному туннелю пойдем или какое-нибудь ответвление свернем». «Что-то мне больше в ответвление не хочется», — пробубнил Гор. «Да, может и верно», — подумав, сказала девушка. «В конце концов, если нас станут упорно искать, то найдут и там. А отбиваться, какая разница где? И потом...» Если по логике, прямая дорога всегда короче. Сказала и закусила губу. Какая дорога? Куда? То, что они залезли в эту нору, еще не значит, что они приблизились к цели. Глупо думать, что туннель пронизывает горную систему лавозерских тундр насквозь. Так что, как ни крути, все равно придется оставлять здесь Наноса со стариком, а им с Сейдом выбираться назад и идти вверх к Сейту. Риск нарваться на бандитов очень велик. Но иного выхода во всех смыслах все равно нет. И все же, как же она сможет оставить тут Наноса с такой ненадежной защитой? Гор и без этого не блистал силой. а после встречи с головозадой кишкой и вовсе едва держится на ногах. Впрочем, если бандиты нагрянут после того, как она и Сейд уйдут, то старику все равно не отбиться, будь он хоть трижды здоров. Надя, безусловно, понимала, что они отбиться им и втроем, не считая собаки, но все же предпочла бы оказаться в последние минуты рядом с Наносом. Отдернула себя девушка. «А ну, перестань дурковать! Нечего тут панихиду разводить! Ишь, последние минуты! А ну, руки в ноги, шагом марш!» Тут ей вспомнились последние мамины слова из недавнего видения. «Даже в кромешной тьме можно найти путь к свету». И Надя вдруг сделалась так хорошо и спокойно, словно она уже нашла этот путь. «Спасибо, мама!» — беззвучно одними губами прошептала она. А потом скомандовала почти бодрым голосом. «Беремся за носилки, Алексей! Раз, два, взяли! А теперь вперед! И... можно без песен!» Шли они, как показалось Наде, целую вечность. А ведь продвинулись вперед, по самым оптимистическим прикидкам, едва ли на полкилометра. Но если учесть дикую усталость, вкупе с неважным, мягко говоря, самочувствием гора, и это был подвиг. Наконец старик не выдержал. «Все!» — выдохнул он. «Я больше не могу!» Надя почувствовала, что задний конец носилок стал опускаться и поспешила присесть, чтобы Нанос не съехал на землю. Но выпускать из рук жерди не стала, попросила Гора. «Алексей, давайте только поставим носилки к стене, а то сами же еще и наступим на Наноса». Старик с тяжелым вздохом снова поднял свой край носилок. То же сделала и Надя. Затем они осторожно шагнули в сторону. Сделали еще шажок, еще. Стены все не было, а задний край носилок стал опять опускаться. Поэтому Надя, пожалев гора, решила опустить свою ношу на пол. «Надо же!» — выпрямившись, сказала она. «Проход расширился!» Сказала и только теперь заметила, что слова ее прозвучали необычно гулко, с подобием эха, словно она находилась в большом зале с высокими потолками или в пещере. «Сейд!» — позвала девушка. «Где мы? Это пещера? Грот? Отсюда есть еще выходы?» «Да», — ответил пес, — «пещера. И в ней светлее, чем было раньше, видишь?» Надя поморгала, но никакого света, как ни старалась, не увидела. Потом догадалась поднести руку и действительно сумела разглядеть перед носом нечто более светлое, чем остальное вокруг. «Так это что получается? Где-то недалеко выход, но этого не может быть. Мы не могли пересечь горный массив, и подъема не было, чтобы выйти куда-то наверх. Может, просто глубокая трещина сверху», — произнес с отдышкой гор, «или в какую-нибудь расщелину выход. Ты, Сейдушка, сходи, пожалуйста, выясни, откуда все-таки идет свет», — обратилась к псу девушка. «Я понимаю, что ты тоже устал, но лучше быть в курсе, мало ли что. А вернешься, поедим и будем думать, что делать дальше». «Я не устал», — фыркнул Сейд. «Сейчас я все узнаю». Пес убежал, а Надя, опустившись на колени перед носилками, убедилась, что сердце Наноса бьется, достала флягу и стала пытаться напоить мужа. Вода, судя по звуку, проливалась мимо. Ни одного глотка раненый так и не сделал. «Ты только не умирай, родненький!» — припала к груди любимого девушка, чувствуя, как становится мокрым лицо от слез. «Только не умирай, пожалуйста! Как я без тебя? Потерпи еще немного!» «Ты это... того!» — забормотал поблизости гор. «Не убивайся зазря! Живой ведь он! Он еще поживет! Давай лучше и впрямь его к стенке придвинем. Я ее нащупал, вот она рядом». Но перенести Наноса они не успели, неожиданно быстро вернулся Сейд. «Тут рядом другая пещера, Там света еще больше. Лучше перейти туда. «Алексей, вы сможете?» — спросила Надя. «Смогу. Недалеко, если». «Недалеко», — сказал Сейд. Соседняя пещера и впрямь оказалась освещенной настолько, что можно было видеть не только поднесенную глазам руку, но и друг друга. Правда, дальний ее конец по-прежнему тонул в темноте, зато в другом отчетливо светлело отверстие выхода. «Ты смотрел, куда он ведет?» — кивнула в сторону прохода Надя. «Нет еще». «Я сразу вернулся к вам», — ответил пес. Девушка нахмурилась. Что, если там их поджидает опасность? И, возможно, еще большая, чем оставшиеся где-то позади бандиты. Но Сейд уже и сам, не дожидаясь ее просьбы, споро потрусил к отверстию. На этот раз он вернулся еще раньше. Вбежав в пещеру, сразу сел и затряс головой, словно ему в уши попала вода. «Что с тобой?» — удивилась странному поведению пса Надя. Тот ответил не сразу. Но то, что он сказал, показалось девушке настолько невероятным, что она попросила пса повторить. «Там Сейд-озеро», — снова произнес Сейд. «И Сейд отсюда совсем близко». «Но этого не может быть», — воскликнула девушка. «Просто никак не может. Ты ошибся. Наверное, мы не заметили, как туннель повернул, и вышли к тому озеру, по которому сюда приплыли. К Лавозеру». «Нет». Снова затряс головой пес. «Я знаю, что этого не может быть, но я не ошибся. Я хорошо помню эти места. Это Сейд-озеро. Саамский Сейд здесь рядом». Надю перестали держать ноги. Она медленно опустилась на каменный пол. В голове у нее творился настоящий кавардак. Что же это такое? Как получилось, что, пройдя совсем немного, вряд ли больше километра, ну пусть двух, они на самом деле покрыли расстояние в 10 раз больше. Не верить Сейду было глупо. Он и впрямь прекрасно знал здешние места. Но и не верить карте было не менее глупо. А Надя хорошо помнила, что горный кряж лавозерских тундр простирался с севера на юг более чем на 20 километров. Сейд-озеро вдавалось в него почти посередине, намного ближе к южной стороне. Все равно от того места, где они зашли в пещеру, до него было никак не меньше 10 километров, и никаким образом они этот путь пройти не могли. И тут в голове у нее, словно наяву, прозвучало слова мамы из последнего видения. «Там даже очень далекое близко, и там не всегда работают законы и правила». А ведь Егор недавно говорил нечто подобное о здешних пещерах. Что-то вроде того, что пройдешь, бывает немного, а попадаешь за десятки километров от входа. Надя резко обернулась к старику, но спрашивать у того ничего не пришлось. Он и так все понял, развел руками, закивал. «Вот то-то и оно! А ты, Стругацкие!» Сказать девушке было нечего. Любые слова казались ей сейчас глупостью, потому что объяснять случившееся она все равно не могла, этому попросту не было разумного объяснения. Чудеса, колдовство, неизвестные, неоткрытые пока научные законы. Какая, собственно, разница, что именно привело к тому, что цель, жизненно необходимая, но чрезвычайно труднодостижимая, оказалась вдруг совсем рядом, в нескольких сотнях метров. Обо всем этом можно будет подумать потом, когда поправится на нос. А сейчас... Коль уж судьба преподнесла им такой щедрый подарок, им стоило немедленно воспользоваться, не теряя напрасно драгоценного времени. Единственное, на что Надя все же решила потратить десяток-другой минут, это обед, пусть и без горячего, по-быстрому, в сухомятку, потому что она знала, сейчас ей будет нужно много сил, как физически, так и в первую очередь духовных, нервных, моральных, или еще как можно назвать то, что должно будет ей помочь в разговоре с Нойдом Силаданом и его приближенными. Она, во что бы то ни стало, должна уговорить их начать лечение Наноса. Если потребуется, то и с помощью угроз. Автомат девушка решила не брать, подумав, что вид оружия может сразу настроить против нее людей, А вот пистолет обязательно будет с ней. В любом случае, даже если дело примет критический оборот, просто так она недругам не дастся. Покончив с перекусом, Надя кивнула дожевывающему кусок мяса Сейду. «Ну что, готов? Проводишь меня до сыта? А сам где-нибудь спрячешься, подождешь моего возвращения. Думаю, самому тебе в сыт лучше не соваться. Не к чему лишний раз злить Силадана. Да и кто его знает, не захочет ли он завершить то, что не удалось сделать зимой?» «Я готов», — ответил пес и затрусил уже было к выходу из пещеры, но тут встрепенулся Гор. «Погодите-ка. Теперь-то, думаю, в самый раз будет завалить туннель, а то, пока вы ходите, до нас бандиты доберутся, раз так близко они оказались». «Вы предлагаете подорвать проход гранатами?» — нахмурилась Надя. «А вдруг силы взрыва не хватит? Гранат-то всего две, а заряд в РГДшке не особо мощный. Попробовать все равно стоит. Если завалить туннель, то мы с Наносом, считай, будем в полной безопасности. По крайней мере, от бандитов. В обход, когда еще они сюда дойдут? Если вообще идти надумают. Они же не знают про Сейд и что мы к нему собрались. Увидят завал, да и вернутся во свояси». «Ну, хорошо», — немного подумав, ответила девушка. «Тут вы, конечно, правы. Я попробую. Вместе попробуем. Но вы же не смо... Вы же плохо себя чувствуете». «Нормально я себя чувствую. Грудь уже почти не болит. Так, ребра только ноют еще помаленьку. Но хоть дышать стало можно. Кашель отпустил». Кашлять Гор действительно перестал. Однако Надя все еще сомневалась в силах старика. «Ну... я даже не знаю. Если вы действительно нормально себя чувствуете, а не хорохорить, то я, конечно, была бы только рада, если бы вы пошли со мной. Мне ваш совет может понадобиться. Старый варвар, хоть и был очень уставшим, но от таких лестных слов тут же приободрился и, кряхтя, поднялся на ноги. Надя решила не возвращаться далеко. Там было темно, и определить, где лучше всего взорвать гранаты, оказалось бы затруднительно. Поэтому девушка и старик дошли лишь до прохода, который соединял две последние пещеры. Здесь хоть и стоял густой полумрак, но все-таки хотя бы что-то можно было разглядеть. «Ищи углубление в камне», — сказал Гор Наде. «Лучше широкую трещину, чтобы можно было туда уложить гранаты. Если мы просто так кинем их в проход, толку, скорее всего, будет мало». «Эх, сюда бы динамиту!» Но никакого динамита у них, конечно, не было. Никому и в голову не могло прийти при подготовке к этому походу, что им придется что-то взрывать. Так что оставалось надеяться лишь на удачу, а если уж называть вещи своими именами, то попросту на чудо. Однако попытаться все-таки стоило. В случае успеха одной, немалой причем проблемы, стало бы меньше. Правда, и Надя это хорошо понимала, таким образом они и себя лишали пути для отступления. И в случае неудачных переговоров с Силаданом, даже если их всех не уничтожат тотчас же, отступать все равно не имело смысла. Ведь тогда Нанос будет обречен, а жизни без собственного мужа Надя себе не представляла. Гору отступать тоже было некуда. Старику просто не дойти до большого из ближайших людских поселений. Ну, а Сейд, если ему удастся убежать, легко перевалит лавозерские тундры и поверху, или обойдет их вдоль озера. Поэтому девушка отбросила последние остатки сомнений и, напрягая зрение, стала разглядывать стены прохода в поисках подходящей трещины, помогая себе в этом руками. «Ищи повыше», — подсказал Гор, — «чтобы было больше шансов, что обвалится потолок». Трещин в камне было много, но все они не превышали по толщине палец. Надя уже начала отчаиваться и, вспомнив вдруг недавно встречу с мамой, зашептала. «Мама, мамочка, помоги нам, пожалуйста. Я тебя очень прошу». Неизвестно, была ли там услышана ее молитва, или удача в очередной раз решила повернуться к ним лицом. Но едва девушка произнесла эти слова, старый варвар воскликнул вдруг. «Есть! Есть трещина! Кулак в одном месте входит, должна и граната пройти». «Только одна?» — метнулась к старику Надя. Думаю, одна, смотри сама. Но смотреть в густом полумраке было проблематично. Щель сливалась с темным камнем. Тогда девушка повела рукой по змеящейся снизу вверх трещине и в том месте, где стена уже заканчивалась, перед тем, как плавно перейти в потолок, ее пальцы нащупали расширение. Дальше расщелина опять сужалась, и поверху бежала опять узкой шириной с палец змейкой. Однако Надя не поленилась и провела по ней до противоположной стены, в надежде, что она там вновь может расшириться. И такое расширение нашлось. Правда, почти у самой земли. Но все-таки это была та же самая трещина, и девушка подумала, что, возможно, второй взрыв тоже не станет совсем уж бесполезным. Надя поделилась своим открытием и соображениями с Гором, и старик ее поддержал, а потом шлепнул себя по лбу. «Эх, а как же мы их подорвем, эти гранаты? Дернуть за кольцо и бежать? Так не успеем за 4 секунды. Пусть даже за 5». «Я бечевку взяла», — сказала Надя, вынимая из кармана моток. «Откуда у тебя бечевка?» — удивился Гор. «Я на всякий случай ее в рюкзак положила. Мало ли что, связать, привязать придется. А сейчас специально достала, как раз чтобы к кольцам гранат привязать». «Ишь, головастая!» — поскреб лысину старый варвар. «А мои-то мозги ссохлись уже. Медленнее соображают». Обе РГДшки к радости старика и девушки вошли в трещину. Причем одна вообще идеально, что называется в натяг. Вторая же болталась в расщелине, и ее пришлось расклинить мелкими камнями, чтобы она не вывалилась, когда бечевка потянет за кольцо. «Веревку ты привязывай», — сказал Гор. «У тебя пальчики молодые, а то я своими крюками пока привязываю, так и кольцо раньше времени выдерну». И когда привяжешь, усики не забудь отогнуть, а то не выдернуть будет. Но осторожней только, а то... Видимо, от волнения в старике активировалась повышенная говорливость. Однако Надя лишь улыбалась. Ей это ничуть не мешало, наоборот. Стало как-то спокойней. Она не одна, рядом есть человек, который переживает за нее, для которого они с Наносом почти родные люди. Да и что там почти, родные и есть, ведь столько уже пережито вместе, и в горе, и в радости, к тому же, кроме них, у бывшего варвара не осталось ни одного близкого человека на свете. «Все», — закончила Надя с гранатами, — «отходим». Девушка стала медленно пятиться, осторожно пропуская между пальцами 2 нити бечевки. Еще когда она распускала моток, чтобы привязать его к концу гранатам, девушка подозревала, что его длины не хватит до пещеры. Вернее, полной длины бечевки хватило бы точно. Но тогда пришлось бы привязывать кольца РГДшек последовательно. А это показалось Наде не особо надежным. И она решила привязать каждое отдельно. Поэтому длина сократилась ровно вдвое. И ее, как опасалась Надя, до пещеры не хватило. Всего каких-то 5-6 метров. Но не хватило. И когда девушка, не доходя до спасительного укрытия, остановилась, Гор сразу же понял, в чем дело. «Давай сюда!» — подошел он к ней, протягивая руку. «Что давать?» «Веревки давай, а сама отправляйся в пещеру и уйди дальше за стену». «А вы?» «А что я?» «Дерну и тоже к тебе побегу». «Вы не добежите!» — нахмурилась Надя. «Вам за 5 секунд не успеть, а за 4 тем более». «А я успею, так что в пещеру отправляйтесь вы и ждите меня там. А вдруг замешкаешься, запнешься за что-то? У тебя муж вон раненый, а у меня никого нет, и помру. Так никто не заплачет. Как вам не стыдно? Как это никого нет? А мы?» «Ну...» — смущенно протянул старик. «Вот вам и ну. И вообще...» Погибать имеет какой-то смысл, когда иного выхода нет. Когда от этого чьи-то жизни зависит. А по-глупому гибнуть — это... Надя не смогла найти нужных слов и закончила резко, почти грубо. «Так что бросьте дурковать и марш в пещеру!» Гор больше спорить не стал и молча удалился. «Готовы?» Выждав, пока стихнут его шаги, крикнула девушка. «Готов», — отозвался Гор. «Ты только сразу беги, как дернешь». «Нет, я сперва в носу поковыряю», — неслышно буркнула Надя, а потом, глубоко вздохнув, стала в полоборота к пещере и, приготовившись, что из сил рвануть с места, потянула за концы бечевки. Одна, почти сразу же вторая, натянулась, и Надя дернула посильней, и обе нити тут же отслабли. Порваться они не могли, а значит, кольца выдернулись из запалов. Девушка, словно выпущенная из лука стрела, полетела к спасительному входу в пещеру, благо что он выделялся перед ней пятном тусклого света. Ворвавшись в него, она тут же прыгнула в сторону, упала и покатилась к стене, ощутив всем телом, как дважды слегка дрогнул каменный пол, и вместе с этим услышав два почти одновременных громких хлопка, и сразу вслед за этим грохот обвала.